Небоскреб. Кажется, совсем недавно тяжелые чугунные ядра разбили стены невысоких кирпичных домов на углу Таймс-сквер и 44-стрит. Приезжая в Нью-Йорк, я останавливался рядом в гостинице «Милфорд Плаза» и ходил мимо забора, за которым рождалось очередное чудо американского градостроительства — небоскреб. Сейчас он взметнулся ввысь десятками своих этажей, сверкая палитрой огней на фоне темного нью-йоркского неба. Когда над ним появляется луна, то кажется, что это всего лишь одно из пятен прожектора на его верхушке. Строятся дома в Соединенных Штатах Америки быстро и как-то незаметно. Даже самые огромные. Строительный участок не вклинивается в улицу, ее не перекрывает. Стройка остается обособленным сеттельментом, и компании, возводящие небоскребы или просто дома, спешат не вступать в конфронтацию с муниципальными властями, которые имеют многие права, вплоть до обложения миллионными штрафами. В центре Вашингтона, например, небоскребы не возводят. Традиционным остается закон о том, что строящиеся здания не должны быть выше купола Капитолия, увенчанного фигурой богини правосудия работы скульптора XIX века Томаса Крауфорда. Но строительство дома, скажем, в 10 этажей, начинается так же, как и небоскреба, с рытья гигантского котлована. На днях я заглянул на вашингтонский Кей-стрит, в один из них. Захватило дух от его глубины. В окружении домов средней величины казалось, будто ты на борту самолета. А мелькавшие на его дне фигуры людей, силуэты машин, выглядели внизу миниатюрными, как на земле. Можно представить, какое количество грунта надо извлечь и, главное, вывести с участка, который окружен непрерывным потоком автомобильного движения. Причем надо постараться вывести так, чтобы не сокращать интервалы в движении и не создавать пробки. Они, конечно, неизбежны, когда разворачивается тяжелый самосвал с грузом или бетономешалка. Особенно, когда на огромную высоту поднимается над узкой улицей целый блок металлоконструкций, повисающий бомбой почти над ее серединой. Но у строителей свои регулировщики. Они не прибегают к помощи полиции, а сами, размахивая ярко-оранжевыми флагами, спешат умиротворить пылкий нрав разволновавшихся водителей. Я преднамеренно не упоминаю специфику строительного дела. Это в компетенции специалистов. Мне хочется только рассказать о внешней картине. В каких городских условиях создается в Соединенных Штатах Америки здание, тот же небоскреб. Во-первых, вначале разрабатывается как бы стратегический план корпорации вместе с муниципальными властями. Последние определяют, где проложить въезды и выезды к строительному участку, по каким магистралям направлять движение транспорта в обоих направлениях и с грунтом, и со строительными материалами. Острая полемика возникает вокруг шума. Но он неизбежен при строительстве. Запретили только громкоговорители. Благо, на помощь инженерам пришли переговорные устройства — уоки-токи. Особый вопрос о мусоре, о загрязнении улиц, где возводится дом. Я видел десятки участков, включая и те, где поднимаются стоэтажные великаны, и нигде на соседних тротуарах и мостовых не приметил, как говорится, ни одной строительной соринки. Таймс-сквер была усыпана рваными кусками газет, смятыми банками из-под Кока-Колы, пластиковыми бумажными пакетами, но у строительного участка небоскреба Мариот не было видно ни кусков глины, ни железного прута, ни горстки разбитого стекла. Прохожие, съев на ходу бутерброд и выпив пепси, составная часть ритма американских улиц, швырнет пакеты или бросит на мостовую пустую банку. Никто его не остановит, тем более не оштрафует. Другое дело — поведение строительной компании. За загрязнение улицы муниципалитет возьмет с нее